Александр Сергеевич Пушкин и Раменские. Дружба с Пушкиным началась в 1822 году, когда Карамзин, бывая в Тверских краях, познакомил Пушкина с Алексеем Алексеевичем Раменским, который долгое время был учителем у Вульфов, Полторацких, Оленинах. Позднее Пушкин подружился с его младшим братом Александром Раменским, который оставил ценные воспоминания о Пушкине, Гоголе, Ложечникове, декабристах. Подтверждением этой дружбы сельских учителей Раменских с великим поэтом служат книги, подаренные Пушкиным Раменским. Так, в 1829 году, во время пребывания Пушкина в Грузинах и Бернове, тот подарил Алексею Алексеевичу книгу Вальтера Скотта «Айвенго» с автографами, стихотворением, отрывком из 10 главы Онегина и рисунками повешенных декабристов. Из воспоминаний современников мы узнаем, что после смерти Карамзина, с которым Алексей Алексеевич работал по розыску исторических материалов, он, зная хорошо историю этих мест, предания и легенды, стал спутником Пушкина по окрестностям Старицкого уезда. Он многое передавал Пушкину, и в частности предание о погубленной дочери Берновского мельника, послужившее сюжетом для поэмы «Русалка». В доме Раменских хранилась рукопись одного из первых вариантов «Русалки». Это была небольшая тетрадь в 15-20 листов со множеством рисунков Пушкина, видов мельницы, мельника, девушек, дуба, реки тьмы и так далее. Пушкин передал эту рукопись Раменскому в 1832 году, когда работал над ней, видимо, желая познакомить Раменского с сюжетом будущего произведения, который Пушкин узнал от Раменского. Эта тетрадь оставалась в доме Раменских и пропала в 1918 году в Питере вместе с другими рукописями. Книга «Русалка» первого издания с автографом Анненкова была взята братом Раменского, Раменским, а после его смерти была подарена пионерскому дому в Симбирске, как об этом писал друг брата Пастухов. В 1833 году, 22 августа, Пушкин посетил Малогина, где учителем школы уже был его старый знакомый Алексей Алексеевич. Здесь он провел несколько часов. Об этом в 1837 году подробно записал в книге «Раменских хроника» Александр Алексеевич. Августа 22 дня 1833 года во вторник утром пожаловал в село Малогино проездом из имения Вульфа великий писатель Александр Сергеевич Пушкин. Пробыв в Малогине несколько часов и передав брату моему, учителю Алексею Алексеевичу Раменскому, письмо вдовы великого русского историографа Николая Михайловича Карамзина и в дар ему первый том трудов покойного «История государства российского», Александр Сергеевич отбыл из села по Старицкому тракту на Погорелое городище. И был сей день великим праздником семьи нашей. Посещение Пушкиным Малогина было связано еще с некоторыми причинами. Дело в том, что Пушкин знал от Карамзина о наличии в архивах Раменских материалов, которые могли интересовать его. Во-первых, старинная рукопись Максима Раменского, книгописца и толмача, переводчика, служившего в посольском приказе у дьяка Украинцева, знавшего языки и ездившего в Турцию. В этом подробном воспоминании, переведенном на современный русский язык Алексеем Пахомовичем Раменским, было много исторических данных. Интересуясь своей родословной, Пушкин, видимо, искал подтверждение привоза в Россию своего предка арапа Ганнибала. Между прочим, этим вопросом интересовался и сын Пушкина в своих письмах в 1899 году. Во-вторых, видимо, продолжая поиски материалов для своей родословной, Пушкин, зная об архивных выписках, оставшихся от Карамзина, расспрашивал и рассматривал выписки, интересуясь своим предком воеводой Гаврилой Пушкиным. В Мологине имеются письма двоюродной сестры Александра Сергеевича Пушкина, фамилия которой Шамиот, из Вятки, Алексею Раменскому, где она запрашивает о знакомых декабристах и нет ли опасностей для ее брата. Шамиот, видимо, боялась писать в Петербург и компрометировать своего мужа, прокурора в Вятке. Как предполагает Николай Пахомыч, переписку через Раменских могли подсказать некто Шаполинский, бывший профессор Нежинского лицея, у которого учились Раменские, высланные в Вятку, а также двоюродная сестра Новикова, Раменская Алябьева, жившая в Вятке, которая в память о брате прислала книгу Караганова «Письмовник» 1769 года с автографом Новикова. Эти письма Пушкин внимательно прочитал. Трудно сказать, какими соображениями руководствовались соратники Пугачева, приславшие из далекого Оренбурга свою грамоту, обращенную к крепостным, в далекое Мологино, Алексею Даниловичу Раменскому. В Ржевском музее есть запись воспоминаний старика, доставившего грамоту Раменским, о Пугачеве и ржевском купце Долгополове, записанные в конце XVIII века. Как пишет Александр Алексеевич, сидя на балконе у Раменских, Пушкин много говорил о Пугачеве, делал выписки из грамоты и, послушав совета Раменского, изменил свой маршрут поездки. Вместо Старицы поехал в Погорелое городище, чтобы поговорить с родственниками умершего старика, привозившего грамоту Раменскому. Одной из главных причин дружбы Пушкина с Раменскими является тот факт, что Алексей Алексеевич, работая в Бернове в начале XIX века, был учителем молодых декабристов Никиты и Александра Муравьевых, а также Анны Керн. Об этом свидетельствуют многочисленные письма Варвары Александровны Бакуниной, которая являлась родной теткой будущих декабристов Муравьевых. В память о своем приезде в Мологино по просьбе братьев Раменских Пушкин посадил около старой дороги, недалеко от речки Итамли, где был дом Раменских, маленькую березку. К 90-м годам XIX века она превратилась в старую дуплистую березу, которую запечатлел Левитан на картине «Осенний лес» в 1893 году, подаренной Раменским. Интересна история этой березы. К концу 90-х годов береза пришла в ветхость. Был приглашен ботаник профессор Рачинский, в школе которого работали родственники Раменских. Профессор Рачинский приехал и сделал подсадку. В результате этого в начале 20 века появилась дочь пушкинской березы, которая жива до сих пор. Письмо Пушкина из Петербурга в Мологино Раменскому, июль 1833 года. «Милостивый государь Алексей Алексеевич, после нашей последней встречи у Полторацких в Грузинах прошло уже несколько лет, и я не имел удовольствия видеть вас, но каждый раз с сердечной благодарностью принимаю ваше содействие в делах США. В продолжение последних лет я почти ничего не писал, а занимался историческими изысканиями. Даже знакомые вам материалы Берновской трагедии остаются незаконченными. Не смея брать на себя звание историографа после незабвенного Карамзина, я все же хотел бы исполнить давно задуманное мною желание написать историю Петра Великого. Кроме того, имею ближайшей целью также написать роман о Пуг-бунте. Некоторые обстоятельства заставляют меня поехать нынче в Нижегородскую губернию, и, пользуясь этим случаем, собираюсь побывать в Казани, Симбирске и Оренбурге, где осмотреть губернские архивы, на что имею высочайшее дозволение. Сие обстоятельства, милостивый государь, заставляют меня осмелиться обратиться к вам с просьбой поделиться со мною вашими историческими материалами, кои имеют прямое отношение к моим делам. ваши замечательные семейные архивы, которые я имел удовольствие видеть во время моего кратковременного заезда в Малогино, позволяют надеяться, что я смогу обогатить свои изыскания. В отношении Пуг-бунта меня интересует история грамоты Пугачева, записки о сподвижнике его ржевском купце Долгополове и ваши воспоминания о встречах с участником бунта, кажется, из Погорелого городища. Жив ли он? Для истории Петра я хотел бы перечитать письма из переписки Петра с Алексеем и записки вашего предка о сооружении вышневолоцких каналов и общении с Петром. Продолжая интересоваться своей родословной, я надеюсь, что вы мне разрешите порыться в сундуке Карамзина, где вы храните выписки летописей, коими пользовался покойный Николай Михайлович. Речь идет о Николае Михайловиче Карамзине. Я надеюсь найти в записях вашего предка, служившего в посольском приказе, сведения о приезде в Россию моего предка, арабчонка Ганнибала, и о своем воинственном предке Гавриле Пушкине, воеводе в Зубцове. Я надеюсь, как и прежде, вы не откажете в полном содействии в моих поисках и доставите подлинное удовольствие своими беседами и советами. Если не произойдет особых причин, то я мыслю побывать у вас в середине августа сего года. Хотя мой попутчик Соболевский настаивает ехать прямо в Нижний, но почетное поручение Екатерины Андреевны Карамзиной вручить вам первые два тома нового издания истории, видимо, приведет меня прежде всего в ваши тверские края. На днях по поручению Карамзиной я посетил книгопродавца Смердина, с коим условился, что остальные тома истории он будет вам высылать. Надеюсь, скоро увидимся, и тогда во всем поговорим. Мои поклоны всему вашему семейству, сердечно уважающий вас, Пушкин.